Время настоящее. 21 мая 2012 года. Рим. Итальянское королевство. Аэропорт имени Леонардо да Винчи. В отличие от Берлина, где мне сразу после прилета пришлось уходить от агентов гестапо, в итальянском королевстве меня никто не ждал, кроме разве что мешков с мусором. Я глазам своим не поверил, когда увидел эти синие, набитые мусором и издающие отвратительное амбре мешки, выложенные вдоль стен, как мешки с песком. Из Швейцарии в Рим летал не Юнкерс, а Дорние, причем старый и турбовинтовой. Доспать, как обычно, мне не удалось, что не лучшим образом сказалось на моем настроении. Люди, которые летели сюда, тоже не выглядели особенно радостно. В основном это были те же итальянцы, возвращающиеся из Швейцарии. Скорее, они выглядели настороженными и немудрено. В Италии были слишком высокие налоги, и деньги от них укрывались обычно в Швейцарии. В аэропорту было жарко, система кондиционирования то ли не работала, то ли работала не на полную мощность. Вдобавок, как раз перед нами приняли два рейса, в том числе и берлинский. Поэтому перед таможней скопилась людская пробка. Таможенники, судя по их виду, не очень-то и старались пропустить людей побыстрее. Работали как сонные мухи. Я украдкой огляделся по сторонам, но не увидел никого подозрительного, кроме двоих в светло-серой форме с пистолетами-пулеметами «Беретта-12». Они внимательно наблюдали за толпой. Это не полиция, это Гвардия ди Финанса, ведомство с опасно широкими полномочиями, занимающееся контролем за сбором налогов, борьбой с незаконным предпринимательством, контрабандой, в том числе и наркотиков, борьбой с мафией, охраной свидетелей, которые в Италии долго не живут, борьбой с терроризмом и многие еще чем. Если они наблюдают за прилетевшими из Швейцарии подданными, могли бы делать это понезаметнее. Слово «сцилперо», которое раздраженно повторял стоящий передо мной римлянин, объясняло весь бардак в аэропорту. Забастовка. Любимое дело итальянцев. Бастуют тут много и часто. Итальянское королевство обогатило мировую практику забастовок термином «итальянская забастовка». Это когда рабочие максимально скрупулезно исполняют требования должностных инструкций, и в результате работа или идет еле-еле, или вообще встает намертво. Мешки с мусором. Значит, бастуют мусорщики, наверняка и все коммунальные рабочие в придачу. Служащий таможни, вероятно, у него итальянская забастовка, иначе бы он пошевеливался, а не спал на рабочем месте. Осталось надеяться только на то, что таксисты не бастуют. Если придется брать машину на прокат, свихнешься. По Риму нормально могут ездить только римляне. Когда я дошел, наконец, до служащего таможни, он вопросительно посмотрел на меня, не открывая паспорта. «Из Германии». Здесь никогда не сказали бы «Священная Римская империя». Это словосочетание бесило итальянцев, поскольку напоминало им о том, что они свою империю успешно просрали. «Нет, из Швейцарии, но я подданный его императорского величества кайзера», — гордо сказал я, смотря на наследника великих римских традиций с легким презрением, как и подобает смотреть немцу на итальянца. Таможенник листанул мой паспорт. «Ваше имя, сеньор?» — спросил он, хотя мое имя он прекрасно видел на паспорте, украшенном черным орлом. «Гер Юлиус Бады. Нельзя ли немного побыстрее, мой френд?» Итальянец не обратил на мои слова ни малейшего внимания. «Вы везете с собой что-либо, подлежащее обложению, пошлиной?» «У меня нет ни одного места багажа». «Как долго вы намерены пробыть в Риме?» «Два дня». Русский сказал бы несколько дней, но немец никогда так не скажет. «Надо уметь перевоплощаться». «Вы намерены остановиться в отеле?» «Нет, в пансионате. Надеюсь, вас таксисты не бастуют?» Почувствовав мое раздражение, итальянский таможенник решил не испытывать меня больше. Тем более, что немцев здесь побаивались еще со времен Рима. Шлеп! И на паспорт Герра Юлиуса Бада ложится черная прямоугольная въездная виза. Шлеп! И поверх ее украшает затейливая печать итальянского королевства. «Приятного пребывания в Италии, Гербаде!» «Данке!» — сказал я и в полголоса, отходя от стола таможенного контроля, добавил себе под нос. «Дешвайн!» На другой стороне, в зоне прилета, ситуация изменилась с точностью до наоборот. Здесь, из моря раздраженного ожидания, я попал в океан любви, радости, диких по германским меркам возгласов. Приехавший здесь, было принято встречать всей семьей с радостными объятиями, возгласами на весь зал и даже с тортами и сладостями. Мне, как немцу, все это было чуждо, поэтому я, подозрительно и неодобрительно оглядываясь по сторонам, проследовал туда, куда указывала стрелка с понятной на многих языках надписью «такси». По дороге задержался у киоска и купил подробный путеводитель по Риму с картой городских районов. Так, на всякий случай. И еще я поменял рейхсмарки на лиры. Лучше сделать это сейчас, в аэропорту. «Такси, пер фаворе», — сказал я служителю на стоянке, важному, как петух, едитому в какой-то вариант формы. Итальянцы относились к тем нациям, которые просто обожают форму, хоть какую. Служитель замахал палкой, и к пандусу подкатило такси. Боже! Фиат настолько старый, ему, наверное, лет 20, не меньше. Это потом я с удивлением узнал, что эти машины выпускаются специально для такси и поныне. Желтый, каким обычно и бывает такси. Побитый. Причем нельзя сказать, что он попадал в какую-то серьезную аварию. Но по бокам то тут, то там небольшие вмятины и царапины. Одна фара треснута. По сравнению с берлинскими и женевскими мерседесами, выглядит, мягко говоря, уныло. Сразу вспомнилась история банкротства русского «Фиата». Они в Москве работали с 15-го года и поначалу успешно, но потом разорились, не выдержав конкуренции с нижегородским «Фордом» и аксайским «Доджем». Все-таки Россия — это не Италия. Мы любим машины большие, солидные, крепкие. Банкротство было скандальное. Дело дошло до правительствующего сената. Причем при разбирательстве так и не смогли разобраться, кто больше разворовал, русские или итальянцы. Ладно. «Uno pension», — объяснил я таксисту, молодому и похожему на турка или араба, по-итальянски и добавил по-немецки, которым я владел вполне свободно. «Ich bitte mi pension magnen». «Gut pension». То ли таксист немного понимал немецкий, то ли многие туристы просили того же самого, но он истово закивал «Си-си, сеньор, капицо». Вот и хорошо. Фьюмичино находится на некотором удалении от Рима. Хотя постоянный рост населения вечного города привел к тому, что теперь Фьюмичино стал окраиной Большого Рима. Но скоростная автострада как была, так и осталась, и сейчас мы мчались по ней в Рим. Мчались — это, конечно, красиво сказано, особенно после того, как мы пересекли скоростную А-90, Римское кольцо, дорогу вокруг Рима. Видимо, то ли я попал в час пик, то ли тут всегда так, но мы не мчались, а передвигались резкими рывками, то снижая скорость километров до 20 в час, то резко набирая сотню. Водитель что-то говорил мне, но я не понял ничего, кроме путана. Видимо, водитель так величал участников дорожного движения. Само движение было организовано плохо. Выделенные полосы под тяжелый транспорт не было. Все большие грузовики двигались в общем потоке, солидно тормозя его. Один раз мы даже обогнали экскаватор. Сильно досаждали мотоциклисты и скутеристы. По мне, нужно быть полным отморозком, чтобы ехать по скоростной трассе на скутере. Но тут это было сплошь и рядом. Одним из символов Италии был маленький скутер Веспа, оса. Он был очень удобен, потому что на нем не было коробки передач. На нем можно было ездить без прав и без шлема. И без головы, судя по тому, как ловко и опасно маневрировали ездаки на скутерах прямо рядом с машинами, обгоняя сыплющийся в их адрес проклятие. Кстати, понятно, почему такая машина избитая. При таком темпе движения, столкновений, хотя бы мелких, не избежать. Чинить не начинишься. Мастерство водителя я отблагодарил бумажкой в 100 лир, помимо счета. Водитель совсем расцвел и заверил, что если мне нужна будет ла рогоса, чтобы скрасить пребывание в вечном городе одинокого немца, то стоит только позвонить по телефону, указанному на карточке. Карточку я взял, вежливо кивнул головой и сказал «Данкешон». Семейный пансионат, в который меня привез разговорчивый водитель, находился в районе Трастевере, на западном берегу Тибра. Район считался старинным, но внутренним. Там не было туристических маршрутов, дорогих отелей и известных достопримечательностей. Узкие улицы и дурное освещение, вкупе с давящей со всех сторон тесотой, во всем были непривычны и внушали тревогу. Пансионат располагался в старинном четырехэтажном здании, год постройки которого я определил как 1800-й от Рождества Христова, не раньше. С одной стороны к нему примыкало еще одно здание, с ним была общая стена, с другой стороны была стоянка для машин. Входя, я мобилизовал все свои скудные запасы итальянского, полагая, что прописаться будет сложно, но оказалось, что это все излишне. Меня встретила белокурая и очень привлекательная Матхен, которая на чистейшем немецком сообщила мне, что ее зовут Джованна, что папа у нее был немцем, она знает язык и рада приветствовать гостя из Германии на древней итальянской земле. За 5 минут я получил комнату, какую хотел, на последнем этаже, где можно было вылезти на крышу и перелезть на соседнее здание. Лифта в здании не было, нормального освещения на лестницах тоже, и любезная Мэтхен, взяв фонарь, днем пошла мне показывать дорогу на узкой старинной лестнице. Ступени лестницы были крутыми, юбка была по новой моде узкой и короткой, и зрелище было впечатляющее, надо сказать, но я приехал сюда не за этим. Комната была небольшой, но чистенькой, с высоким потолком и старой, но крепкой мебелью. Единственным диссонансом в обстановке конца XIX века была двуспальная кровать, европейская двуспальная, в САС такая считается полуторной. В комнате было чисто, кровать заправлена очень аккуратно, как у нас раньше проверяли, чтобы монетка отскакивала. Я достал еще одну бумажку в 100 лир. «Простите, юная фройлайн, может так получиться, что я буду возвращаться поздно, и мне не хотелось бы вас беспокоить. Возможно ли не сдавать ключ?» «Ох, конечно, сеньор, никакого беспокойства. Двери у нас открыты до часа ночи. Вас это устроит?» «Да, вполне». Юная фройлайн сделала что-то наподобие реверанса. «Если я вам понадоблюсь, наберите один на аппарате. Я всегда на месте. Приятного отдыха в вечном городе Гербады». «Благодарю вас, юная фройлайн». «Интересно, судя по тем взглядам, которые на меня бросала сия юная особа, я еще котируюсь на рынке. Или она попросту ищет приключений, или даже подрабатывает. Нет, проституцией это назвать нельзя. На улице она не стоит. Сопровождать солидных мужчин, скажем так. Сейчас это очень распространенный способ подработки в среде молодежи. Образование нынче стоит дорого, особенно университетское. Нравы свободные, а современные методы контрацепции позволяют избегать нежелательных последствий всего этого. Как бы то ни было, Бог есть судья. Для того, чтобы начать поиски правды о происхождении Аннахиты или Люнетты, можно было обратиться в римскую магистратуру. Однако я решил идти выше, поскольку как потомственный дворянин, причем князь имел на это право. Аналогом британской геральдической палаты в итальянском королевстве являлся Королевский геральдический совет при его величестве, короле Италии Альберте Эммануэле III Савойском. Заседал он в палаццо ди Мадама на Корсо дель Ринашементо, это в Риме. Бывший римский дворец герцогов Медичи, в основном архив у него был в Падуе. Для начала мне нужен был транспорт. Рим слишком большой город, чтобы передвигаться по нему пешком. Автобусы здесь были, конечно, но, глядя на то, как эти аквариумы, автобусы были сделаны специально с максимальной площадью остекления для туристов, чтобы разглядывать достопримечательности. Еле ползут в плотном, как английский кисель, транспортном потоке. Передвигаться на автобусе расхотелось. Метро? Только две ветки. В Риме в этом смысле сделано очень мало. Длина веток всего 38 километров. В Лондоне, к примеру, 400. Такси? Тоже в пробке стоять. Проблема решилась просто. Выйдя из метро на станции Болонья, я заметил табличку «Прокат». И уже через несколько минут стал временным обладателем велосипеда, самого настоящего, белого цвета. Как мне объяснили, такой цвет имеет только прокатные велосипеды. И их можно оставить в любом месте рядом с велосипедной дорожкой. Подберут. На велосипеде я катался, не в детстве, 12 лет назад в Крыму, на флотских курсах выживания в экстремальных условиях. Навыки вспомнились. Если на первых 100 метрах мне то и дело приходилось ставить ногу на дорожку, чтобы не упасть, то дальше я покатился уверенней и уверенней. Велосипед — не самое худшее средство передвижения по Риму, если учесть, что средняя скорость автомобиля по городу днем составляет 8 км в час. Стоим, господа, стоим. До палаццо ди Мадама я добрался минут через 40. Оказалось, что я запутался и уехал на метро несколько не туда. Дорога здесь, как и везде в Риме, была узкой, и я счел возможным прислонить велосипед к стене. Тем более, там уже стояло несколько, только не прокатных, а частных, причем дорогих марок. Приведя в порядок костюм, штанины пришлось загнуть, чтобы не попали в цепь, я постучался в дверь Королевского геральдического совета. Меня пригласили внутрь, провели на второй этаж, предложили колониальный кофе. Колониальный — это кофе с перцем и приправами, что-то типа глинтвейна. Но на основе кофе, а не чая. Нигде, кроме колоний, так не пьют. На стенах висели картины, неизвестны мне, но, скорее всего, подлинники. Рим — это мекка подлинников. После падения Парижа в 20-м многие искусствоведы бежали сюда. Старинная мебель, драпированная дорогой тканью стена, тяжелые шторы — все производило впечатление солидности и благородия, как и должно быть в заведении, подобном геральдической комиссии. Когда я успел допить кофе, отчего-то я был уверен, что меня сфотографировали и не раз, ко мне вышел человек, пожилой в костюме, явно шитом на заказ, не броском, но дорогом. Лысина, очки в роговой оправе, типичный ученый. «Виктор Чезаре», — заявил он, протягивая руку. «С кем имею честь?» «Не аристократ. Ученый, занимающийся изучением связей аристократии. Есть такие чудаки, которые посвящают этому всю свою жизнь. Мне это кажется глупым. Зачем изучать чужие жизни, когда можно заниматься своей?» «Князь Александр Воронцов, вице-адмирал российского его императорского величества флота, потомственный член Санкт-Петербургского дворянского собрания, отрекомендовался я. Я решил здесь называться своим именем, а не именем Герра Юлиуса Бааде. В конце концов, я не делаю ничего плохого. А если мою биографию начнут проверять, то это им ничего не даст. Дворянство они сумеют установить, а дальше наткнуться на легенду. «Вы из русского дворянства, сеньор?» Было видно, что сеньор Чезаре образован. «Очень рад, очень рад. Ваши представители не часто удостаивают нас своими визитами, скажем так». «Ну, если бы в свое время итальянская эскадра во главе с двумя линкорами не пыталась прорваться в Черное море, может, все было бы иначе. Спасло и нас, и итальянцев то, что они шли второй волной за англичанами». Услышав о разгроме британской эскадры и гибели трех линейных кораблей последнего поколения, они повернули назад. Это было весьма кстати, потому что после того боя с британскими линкорами остановить еще два, причем технически более совершенных, чем британские, мы не смогли бы. Таким образом, итальянцы оказали услугу и себе, и нам, вовремя выйдя из боя. Но трусость есть трусость. Не если бы не зловещая слава Дечима Мак, 10-й флотилии легкого флота, до 80-х самого сильного подразделения боевых пловцов в мире, я бы мог назвать итальянских моряков трусами. Увы, сударь, русское дворянство не часто посещает Рим. Этот город больше уважает наше разночинство. Да-да, рядом со мной живет русский эмигрант. Он много пьет, сеньор. Так чем обязан оказанной нам чести? Сударь, мне необходима некая информация о некоих ветвях итальянского дворянства. Эту информацию я готов щедро оплатить. О, сеньор, смею вас заверить, мы берем за свои услуги вовсе даже недорого. Наша работа доставляет нам удовольствие, и плата будет весьма скромной. Но нам бы хотелось... В порядке ответной любезности, сеньор, чтобы вы помогли нам хотя бы нарисовать генеалогическую ветвь вашего родового древа. Если вас это, конечно, не затруднит. Ну и о чем вам рассказать, господа? О моем прадеде Константине Воронцове, который погиб при прорыве 22-го года в Скапа-Флоу, командуя легким крейсером «Буйный», вышедшим на бой с британским линкором. О моем деде Павле Воронцове, полном адмирале русского флота, начальнике главного оперативного управления ВМФ, доживающем свои дни в Кронштадте и которого я не видел уже несколько лет. О моем отце Владимире Воронцове, моряке, военном советнике, участнике Второй Тихоокеанской войны, чье личное дело засекречено до сих пор. Он погиб в Багдаде вместе с мамой, уже будучи генерал-губернатором. Его Величество назначил отца на пост в честь его давних заслуг перед Россией, полагая, что это будет ему наградой, а оказалось, что это смерть. Или про меня, вице-адмирала, находящегося в опале своего среди чужих. Я сознательно пошел на все это, и я дам вам свое генеалогическое древо, изучайте, но кроме сведений о моем происхождении... Больше вы ничего от меня не получите, господа итальянцы. Я полагал, что вы занимаетесь только итальянской аристократией и аристократией с итальянскими корнями, сеньор. В каком-то смысле, да, сеньор, но не только. Каждый специалист по генеалогии стремится собрать как можно больше информации о разных людях. Никогда не знаешь, когда и что пригодится. Мы держим связи с британской геральдической палатой, и, кто бы сомневался, прикрытие для шпионажа и вербовок. С вашей геральдмейстерской палатой обмениваемся информацией. Мы не просим от вас какой-то тайны, сеньор, только небольшой помощи, тем более, что ваш император носит титул Цезаря Рима, и мы поневоле должны интересоваться его подданными, сеньор. Боитесь? Сударь, вы уже почти взяли с меня обещание сообщить вам свое генеалогическое древо, но так и не выслушали, что интересует меня. Ах, простите, сеньор, поверьте, это не терпение ученого, а не хамство грубияна. Конечно же, я слушаю вас. Может быть, кофе? Не стоит, спасибо. Так вот, меня интересуют два дворянских рода Италии. Я собрал о них кое-какие сведения в готском альманахе, но этого явно недостаточно. Меня интересуют все их представители, особенно те, кто по каким-то причинам выехали из страны на восток. Полагаю, только у вас я могу получить полную и точную справку. Да, несомненно, сеньор, это наша работа. Какие же роды, сеньор, позвольте полюбопытствовать? Их два, сеньор. Баронский род Салези, баронский род Палетти и графский Ди Марентини. Когда проводится допрос, его желательно проводить не в одиночку. А если и в одиночку, то постоянно держать включенную видеокамеру, направленную на лицо подозреваемого. Очень удобно. Потом синхронизируешь вопросы и поток видео и смотришь, какую реакцию вызывают те или иные вопросы. Очень познавательно и пользительно в смысле раскрытия тайны. Съемки я не вел, и напарника не было, но я и без напарника заметил, что сеньор Чезаро вздрогнул, причем заметно. «Что-то случилось, сеньор?» — любезно спросил я. «Нет, нет, ничего. Позволите ли один бестактный вопрос? Это частый визит, я полагаю?» «Совершенно верно. Я представляю только себя, самого и никого другого. Просто, сеньор, нам известно о ситуации в России, мы бы не хотели...» На этом месте я должен был что-то сказать, но я промолчал, в упор глядя на архивариуса. «В общем, сеньор, здесь уже были представители вашего дворянства, и я дал им всю информацию, разумеется». «Сеньор Чезаре», — заявил я не представляю интересы ни русского дворянства, ни русского престола. Я сам по себе. И, полагаю, вы не вправе отказать мне предоставление общедоступной информации, которую я, разумеется, оплачу в полной ее стоимости? — Да, конечно, сеньор, у меня и в мыслях не было отказывать, просто дело весьма щекотливое, и нам бы и не хотелось. — Не беспокойтесь, сеньор, ваше учреждение никак не будет втравлено в скандал. Сейчас, когда на место картотекам и толстым пыльным родовым книгам пришли компьютеры, информацию стало получать гораздо быстрее. Через 10 минут я уже держал в руках стопку отпечатанных на лазерном принтере листов, прошитых и преподнесенных мне в папке, не пластиковой, а из настоящей кожи. Стоило это недешево, но я безропотно оплатил счет. — Это все? — спросил я. — А что бы вы хотели еще, сеньор? — Я бы хотел получить копии родовых книг, тех страниц, разумеется, которые свидетельствуют о славных деяниях родов Палетти, де Марентини и Салези. — Это будет стоить дорого, сеньор. Было видно, что Цезарь опять занервничал и займет немало времени. — Сеньор, у меня достаточно денег и вся жизнь впереди. Сколько времени это займет? Полагаю, около 2 часов, месье. И только-то. Назовите сумму, сеньор. Принимайте за работу и покорнейше прошу простить мне мои североамериканские замашки. Сеньор Виктор Чезаре, архивариус и комиссар итальянской геральдической палаты, вышел на первый этаж, зашел в один из пустующих кабинетов, запер за собой дверь, достал из кармана небольшую прямоугольную коробочку размером с аудиокассету, нажал на кнопку и положил на стол. На верхней грани коробочки весело замигал зеленый огонек. Скеллер — устройство для предотвращения прослушивания. Снял трубку с телефонного аппарата, набрал телефонный номер, вслушиваясь в характерные щелчки на линии. Номер начинался с цифр 379. Код Ватикана. На линии заиграла мелодия «Аве Мария», но комиссар знал, что в это время специалисты устанавливают, откуда звонят и проверяют линию на предмет прослушивания. Ватикан только оказался беззащитным. На самом деле это было далеко не так. Наконец, на той стороне сняли трубку. «Приветствуем вас во имя Господа нашего. Это Гранд. Мне нужен аббат». Коротко сказал комиссар, назвав свою оперативную кличку и кличку того, кто был ему нужен. аббат, так назвался человек, который принимал информацию. Учитывая размеры Ватикана и веками отработанную систему передачи информации, у адресата она будет максимум через полчаса. Извольте ожидать. Мелодия Аве Мария не успела зазвучать, как трубку сняли. Аббат, это Грант, 3110. Принято, говорите. На той стороне стоял цифровой анализатор голоса. Произнесенный пароль не только сверялся с хранящимся в фонотеке, сверялся и голос. Для более быстрой сверки именно эта последовательность цифр хранилась в памяти анализатора. У каждого агента она была своя. «Я на работе. Только что сюда пришел русский. Он интересуется Палетти, Салези и Ди Марентини. Он попросил снять копии с родовых книг». «Он пришел один?» «Да». «С рекомендациями?» «Нет, с деньгами». «Как он представился?» «Александр Воронцов, князь, вице-адмирал русского флота». «Опишите его». «От 30 до 40, скорее к 40. Хорошо одет. Светлые волосы, бледно-голубые глаза, на вид крепкий, рост выше среднего, от 175 до 180. Похож на североамериканца». «Владеет итальянским языком?» «Нет, мы говорили на немецком». «От кого он пришел?» «Он сказал, что представляет только себя самого». «Извольте ожидать». Мелодия Аве Мария успела проиграть полтора раза, прежде чем аббат вернулся на связь. «Спасибо, что позвонили, это очень важно. Он все еще в здании?» «Да. Задержите его хотя бы на час». «Я сказал, что для снятия копий нужно минимум 2 часа». «Это хорошо. Вы видели, на чем он к вам приехал?» «Нет». «Хорошо, тогда просто задержите его». «Я должен давать выписки?» «Нет, ни в коем случае. Скажите, чтобы пришел завтра». «Я понял. Во имя Господа нашего». «Да, наша сила в могуществе Господа нашего». В трубке снова заиграла Аве Мария. «Пока мне делали копии книг, я читал информацию, которая была предоставлена мне в виде компьютерных распечаток. Читал и не находил того, что мне было нужно. Конечно, ни одна герольдмейстерская палата не будет с радостью вести учет бастардов, потомков, родившихся вне брака или от преступной связи. Это позор, а кому же хочется документировать позор? Тем не менее, выяснить это можно. Получить список законных представителей рода здесь, а потом начать поиски по магистратам. Там обязаны записывать всех, законных, незаконных, всех. Проблема возникнет, если Луна родилась за границей и не получила итальянского подданства. Но это маловероятно. Люнетта не раз повторяла мне, что ее мать приехала на восток именно из Италии. К тому же ее бурная жизнь здесь, поспешный брак и развод с каким-то подонком не могли не оставить следа хотя бы в записях магистрата. Сам я это, конечно, искать не собирался. Получу данные, найму частного детектива и пусть трудится. Для того, чтобы ходить по магистратам и кропотливо собирать данные, вовсе не нужно быть дворянином с княжеским титулом. Каждый должен делать то, что у него получается лучше и на что у него есть время. Тем не менее, кое-что я понял. Род Салези был еще более родовитым, чем я думал. Один из Салези был великим герцогом Тосканы. Это очень уважаемый титул. Фактически, это титул главы маленького государства в период феодальной раздробленности. Если Люнетта теперь захочет, восстановить можно даже этот титул. Титул великой герцогини Тосканской. И с ним идти под венец, если у Николая хватит на то ума и совести. Эх, Николай, Николай, уж на что в жизни я начудил. Но ты своим последним поступком меня переплюнул. Я много чего натворил, но, по крайней мере, я не разбивал семью, не лишал ребенка отца. Ну ты хоть подумал, придурок, каково твоему сыну сейчас в Америке? Кем он там вырастет? А каково дочери? С няньками, кормилицами и без матери. Должен же был понимать, что жена не потерпит того, что ты вытворяешь. Идет ты, идет. Ладно, не суди, не судим будешь. Нашел я и Карла Палетти, барона Палетти, председателя совета директоров банка Ди Рома. Итальянские банки были очень сильными, намного сильнее, чем можно было ждать в такой небольшой стране. Все дело было в том, что здесь не задавали вопросы, и здесь же отмывались огромные, просто немыслимые деньги мафии. Каждый раз, когда с мафией начинали бороться, все наталкивалось на то, что деньги мафии играют огромную роль в итальянской экономике, финансируя ее. В итоге между государством и мафией было заключено негласное соглашение. Государство борется с явным криминалом, таким как наркоторговля, работорговля, похищение людей, но не препятствует мафии отмывать деньги в легальном бизнесе. Мафия не пытается подорвать государство через политику, через покупку депутатов и террористические атаки в стране. Кто нарушает соглашение, как генерал Карло Альберто Далла Кьеза, долго не живет. Кстати, мафия играла даже стабилизирующую роль. Когда, например, цыганская мафия попыталась похищать итальянских девушек для продажи, как секс-рабынь, мафия открыла беспощадную охоту на цыган и выдавила из страны всех до последнего человека, сделав это намного быстрее и эффективнее, чем сделало бы это государство. Государство — это всего лишь чиновники, охочие до мзды. Мафия — это вооруженные люди с принципами и понятиями о чести. Я знаком с йоркскими семьями и знаю, что говорю. Просто несколько машин приезжают в табор, ломают кому-нибудь руки и заодно популярно объясняют барону, что на итальянской земле табору места нет, а кто не уедет, перебьют до последнего человека. У нас, кстати, в России тоже проблемы с цыганами. Уже обращались к его величеству с Человитной, прося ввести смертную казнь за наркоторговлю и похищение людей. Но его величество отклонил. Теперь эти твари на каторге работают, содержат их за счет честных людей. И что лучше? Так вот, имя Карла Палетти было мне чем-то знакомо. Вставив аккумулятор в телефон, я вышел в интернет. У меня был оплачен международный роуминг, подключился к базе данных The Times и узнал все, что хотел. 12 лет назад у барона Палетти прямо посреди бела дня похитили сына. Это было еще до того, как он стал председателем совета директоров банка Ди Рома. Обычное для Италии дело, бардак тут. Никаких требований похитители не заявили, что было необычно. Ни с семьей, ни с полицией на связь не выходили. Сына так и не нашли, ни живым, ни мертвым. Если бы была дочь, можно было бы подумать, но это был сын. Выключив телефон и вынув аккумулятор, я продолжил чтение. Информация о родстве этой тесно переплетенной группы родов с австро-венгерским престолом тоже была. Брак был морганатический, но из таких, которым надо не стыдиться, а гордиться. Все-таки породились с престолом, причем самонадеянно считающим себя первым в Европе. В браке родились дети, у них были уже австро-венгерские титулы, их родословно дальше прослеживалось, хотя и без подробностей. Ничего экстраординарного тут не просматривалось. Никакой луны в записях не было, вообще никакой. Значит, все-таки она родилась вне брака? Что-то мешало мне поверить в это. Скорее вот что. Рассказы Люнетты мать не стала бы ей врать, скорее всего. Если она в молодости искала партию в Италии и была бедна, то как она ее искала, не будучи родовитой? Бедность и неродовитость — не лучшее сочетание для того, чтобы сделать выгодную партию, хотя красота немного компенсирует это. Но ведь полно и красивых простолюдинок, не так ли? Тем более в Риме, столице моды. и на Востоке ее принимали именно как аристократку. Не давало покоя еще вот что. Как Луна связалась с наркоторговлей? Почему именно она стала поставлять аристократический кокаин в Тегеран? Просто так оптовые поставки не наладишь. Ты можешь подойти к уличному торговцу и купить дозу или две, но не мешок. Тут сложности в том, что все должно быть на доверии. Сложная система оплаты. В России, к примеру, все деньги, уплаченные за наркотики или нажитые с наркоторговли, подлежат конфискации на государя. Приходится разделять поставки и оплату, и очень тщательно. Кинуть тут, да нет проблем, поэтому к выбору партнеров подходят тщательно. Луна не смогла бы наладить наркопоставки без давних и длительных связей, тянущихся из Италии. Пришла мысль о Люнетте. Я старался гнать ее от себя, но она не проходила. Люнетта была единственной женщиной в моей жизни, которая не выносила мне мозг, не предала меня, не пыталась прижать меня каблуком и так держать. Да, не предала, это было не предательство. Все произошло открыто, почти у меня на глазах. Ни она мне не врала, да и Николай тоже не врал. Господь с ними. Но я не мог разобраться, что я до сих пор чувствовал к Люнетте. Не любовь, нет. Любил я уже давно и только одну женщину, которую потерял. Лучше об этом вообще не думать. Забыть. Луна. Черт, у меня не было ни одной ее фотографии. Ни одной. У Люнетты их не было. Она могла писать мне мать только на словах. В Тегеране не любили фотографироваться. То немногое, что было, погибло во время мятежа. Исламские экстремисты без устали уничтожали любые изображения человека, потому что по их воззрениям это запрещено. Так погибло много ценного материала. И вот как мне искать мадам Луну? А как-то надо искать. Кто еще? Что еще выглядит подозрительным? На вид ничего, но известно, что под покровом ханжества всегда клокочет грязь. С кем был брак? Как проходил развод? Из-за чего? Кто-то же должен что-то знать. «Желтая газета»? Да, наверное, надо обратиться туда. Но это мерзко. Это все равно, что сознательно вступить в навозную кучу. Нет, найму детектива и пусть ищет он. Баста. Я и так потратил на это дело много времени. «Сеньор Воронцов?» Я поднял глаза. «Слушаю. Извините, сеньор, но у нас вышла из строя копировальная машина. Не могли бы вы прийти завтра?» «Дзинь!» «Красная лампочка в голове. И звонок. Опасность!» «Сеньор, не хотите ли вы меня уверить в том, что у вас есть только один копировальный аппарат?» «Ой, сеньор, только один. Обычный ксерокс не подойдет. Старая бумага не терпит яркого света. Мы пользуемся специальной технологией. Такой специальный ксерокс стоит дорого, и у нас он только один. Нам не выделяют ассигнований, сеньор». «Но завтра он будет исправен?» «Полагаю, что да, сеньор». «Дзинь-дзинь. Это что же за неисправность? Редкого, специального заказа оборудования, что устранятся за один день. Это вы можете другим людям лапшу на уши вешать, но не мне, сеньор Чезаре. Я помню, как мы восстанавливали Персию, и как я доходил до его величества и кайзера, чтобы ускорить изготовление и отгрузки уникальных деталей. Деталей на уникальное оборудование на складе не держат, их изготавливают, и уж никак не за один день». «А что, это оборудование изготовлено в Риме?» «Полагаю, что нет, сеньор», — озадаченно ответил Чезаро. «Вот ты выдал себе, дурак!» «Дынь-дынь!» «Хорошо. Полагаю, что я смогу прийти завтра. Во сколько вы сможете меня принять?» «Полагаю, с 12 по местному времени, сеньор». «Хорошо, с 12. Чезаро так и не напомнил мне, что я обещал ему свое генеалогическое древо. Видимо, его мысли были заняты сломанным оборудованием. И я не стал напоминать. На улице я подобрал велосипед, покатил обратно. Несколько раз проверился. На вид никто не следит. Интересные дела. Только бы не заблудиться. Навестить Ватикан, думаю, завтра. Попробуем добыть аудиенцию у римского кардинала. Откажет? Откажет. А вдруг нет? Само по себе будет показательно. Неспешно катясь по улице, я вдруг остановился. Да так резко, что с непривычки чуть руки с руля не слетели. Что? Что-то на улице. Что-то, за что зацепился глаз. Проехавший мимо итальянец что-то сказал мне, видимо, что-то нелицеприятное. Я съехал с дорожки, чтобы не мешать другим. Что? Слева. Небольшая вывеска по-итальянски, но там буквы PI. Международное обозначение PI, Private Investigations. Частное расследование. Частный сыщик. Попытайте удачу. В конце концов, я не знаю ни одного римского детектива. Ну, почему бы не этот? Если я на него случайно натолкнулся на улице, значит, не подставной. Ну, что я теряю? Оставил велосипед, протолкался через толпу на тротуаре, подошел ближе. Рядом было кафе, часть столиков прямо на тротуаре. Типичное итальянское безобразие. Ни пройти, ни проехать. Ни замка, ни переговорного устройства. Просто указатель. Второй этаж. Дверь открыта. На месте? На втором этаже. Дверь уже посолиднее. Бронированная, с глазком и переговорником. Мельком оглядевшись, я заметил и камеру. Причем хорошую камеру скрытого наблюдения. Видимо, все-таки человек профессионально подходит к делу, и деньжата у него водятся. Я нажал кнопку переговорника. «Си, сеньор», — отозвалось устройство. «Speak English?» — спросил я. «Если человек на своей вывеске пишет международно признанное PI, наверняка говорит». «Говорю, сеньор, что вам угодно?» — отозвались уже по-английски. Я разозлился. В североамериканских Соединенных Штатах никто не стал бы держать клиента перед бронированной дверью. Возможно сделать вам заказ и заплатить деньги. Дверь лязгнула. Солидно так. Мощно. Хорошая система запирания сработала. Налево, сэр, и до конца. Коридор резко на 90 градусов поворачивал налево. В длину он был футов 20. Просматривался, возможно, и простреливался. Поворот, еще одна дверь. Тот, кто планировал помещение, знал, что делать. «Не заперто, сэр!» — голос из скрытого динамика. Я толкнул дверь, она открывалась внутрь, а не наружу. Навстречу мне из-за стола поднялся типичный полицейский. Полицейских всего мира можно узнать по глазам, настороженным, недоверчивым, запоминающим. Человек этот сначала посмотрел мне не в лицо, а ниже. Если носишь оружие в подмышечной кобуре, оно выпирает, если ты, конечно, не заказал специальную кобуру. Я понимающе улыбнулся. «Прошу прощения, сеньор». Человек этот понял, что я просек его. «Просто Италия не самая спокойная страна. Марио Джордано к вашим услугам». Мне его имя ничего не сказала. «Герр Юлиус Ваде», — назвал я псевдоним прикрытия, и тут же понял, что ошибся. Судя по глазам, этот человек меня откуда-то знал. «Князь Александр Воронцов. Думаю, так будет лучше». «Да, сеньор», — подтвердил детектив. «Так действительно будет лучше». «Откуда вы меня знаете?» «Сеньор, вас знают намного больше, чем вы думаете. Вы работали в Персии, а сейчас владеете охранным бизнесом и торгуете оружием. Вы достаточно известна личность, чтобы представляться псевдонимом без грима». «Не знал». «Я работал в СИН, господин Воронцов, больше 10 лет, а до этого в финансовой гвардии. Так что больших людей, подобных вам, я помню». «Признаюсь честно, не радует». «Я понимаю вас, сеньор, меня тоже не радует излишняя популярность. Вот почему у меня нет даже секретаря, а на вывеске нет моего имени. Чай, кофе?» «Нет, спасибо, меня уже напоили. в геральдической палате. — В геральдической палате, сеньор? — Не подозревал, что у вас есть родственники в Италии. Я закурю, с вашего позволения. — Да ради бога. Сеньор Джордано закурил Кэмел. Дурные сигареты со скверным, очень крепким египетским табаком. В своей жизни я пробовал начать курить только один раз. Мне сильно влетело от деда. Добило то, что дед сказал. Курящих в подводных частях флота не любят. А я мечтал служить именно там. Романтика. Линкор в дальномерной шкале перископа. Гросс-адмирал Деннис. Так что на это мое знакомство с сигаретами можно было считать оконченным. У меня нет здесь родственников, сеньор Джордано. Но есть информация, которую бы я хотел получить. Я весь внимание, сеньор. Получение информации — мой хлеб. Только хочу предупредить, что дело крайне деликатное. Оно связано с женщиной, моей женщиной. Мысленно я попросил прощения у всех. У Ксении, у Николая. Очень неприятно лгать, хотя Анна Хита и была со мной несколько месяцев. Могло даже так получиться. Я это четко осознавал теперь, что она могла быть со мной сейчас. Сеньор, вы говорите это разведчику с более чем 20-летним стажем. Насколько мне известно, вы тоже имели отношение к делам разведки. Но не сейчас. Я частное лицо, проявляющее совершенно частный интерес. Если вы знаете меня, то должны знать, что я живу сейчас в САДШ. О, да, сеньор. Так вот. Меня интересует прошлое моей женщины. Точнее, не прошлое ее самой, а знатность рода, знатность ее происхождения. Вы понимаете, сударь, что дворянство, тем более потомственное, налагает определенные ограничения. Если не на связи, то на брачные узы уж точно. Да, сеньор, понимаю. Так вот, меня интересуют три дворянских рода Италии, поскольку моя женщина итальянка по происхождению. Это бароны Палетти, бароны Салези и графы де Марентини. Мне нужно что-то вроде исследования. Какого рода исследование вас интересует, сеньор? Можно было сказать либо ложь, либо ту же самую ложь, но максимально близкую к правде. Ложь заключалась в том, что я, беглец из России, хочу породниться через брачные узы с европейским рыцарством и вступить в один из закрытых орденов, например, континентальный орден Черного Орла. Для итальянцев там снижены требования знатности и родовитости. Итальянская секция этого ордена требует доказать знатное происхождение в трех поколениях непрерывно, в то время как австро-венгерская и германская секции аж в 15. Звание маркграфа Ордена Черного Орла вполне достаточное основание, чтобы заказывать исследования. Тем более, что в этих орденах геральдическая комиссия проверяет родовые книги очень тщательно. Но я уже понял, ложь не пройдет. Точнее, такая ложь. Передо мной сидел разведчик, и разведчик опытный. Понимающий человек опознает коллегу через 5-10 минут разговора. Так что лгать нужно максимально близко к правде. Меня интересует вот что, сеньор. Я должен доказать знатность происхождения моей избранницы. Это можно сделать только через мать, потому что отец незнатного происхождения. Информации очень мало. Мать моей избранницы звали Луна. Она была очень красива в молодости и происходит из одного из трех родов — Салези, Палетти или Ди Марентини. Как я понимаю, эти роды тесно переплелись кровными узами. Я попытался навести справки в геральдической палате, но там со мной обошлись совершенно возмутительным образом. И я... — Постойте, сеньор, — сказал Марио Джордано, подняв руку. — Можете дальше не объяснять. Я, кажется, знаю, о ком идет речь и кого вы ищете, но предупреждаю, это чертовски скверная и неприятная история. — Да, сеньор, неприятная. Я молча достал чековую книжку и ручку. Сумма. Успеется, сеньор. Вы и в самом деле хотите вступить в эту навозную кучу? Да. Ваше дело. Тогда слушайте и запоминайте. Сеньора, которую вы ищете, она не дворянка по крови, но дворянка по браку. И ее имя не Луна, хотя так ее называли. Она сама себя почему-то так называла. Ей это нравилось. Ее настоящее имя Антонелла Баронесса Палетти. Значит, все же Палетти. Интересно. Так вот, сеньор, жил-был в Италии барон Цезарь Палетти. Уважаемый человек, у него был банк, была судоходная компания, на него работали рыбаки, у него были земли. Супруга его умерла рано, при родах, оставив его с ребенком на руках. Его все уважали, он был даже избран в палату депутатов. Вы ведь знаете, у нас конституционная монархия, как в Англии, сеньор. Знаю. Потому-то и бардак, хоть всех святых выноси. Так вот, говорят, что у нас в депутатах одни олигархи, что места покупаются и продаются, но это не так. Деньги, конечно, играют роль, сеньор. Ни одна избирательная кампания дешево не обходится, но человека, которого не уважают люди, никогда не выберут. А барона уважали, по-настоящему уважали, потому и выбрали. Так вот, понимаете, сеньор, седина, как говорится, в бороду, а без ребро. Он отправил своего сына Карла учиться в Швейцарию, а сам начал частенько заглядывать в те места, в которые при его положении заглядывать бы не стоило. Ну, знаете, озеро Кома, частные пансионы, понимаете? Понимаю. Вот так вот. И получилось так, что как-то раз он вернулся из этого самого проклятущего Кома не один, а с избранницей. Причем самому барону тогда было за 60. А избраннице его только-только 20 исполнилось. Люди, конечно, судачить стали, недобрые говорить, а он не слушал. Уж больно красивая его избранница была. Темные волосы, голубые глаза, фигура. Ну, все при ней, сеньор. Это старухам у тратории об этом можно судачить, а нам, сеньор, только что и позавидовать остается. Понимаете? Понимаю. Ну, так вот, у нас такое часто бывает. Если хорошо кого подмазать, можно оформить удочерение, и вроде как все нормально. Так многие делают, сеньор. А барон, он вроде как совсем с ума сошел. Оформил сей брак, а да более того, говорят, и повенчался, хотя никто этого не видел. И стали они жить-поживать и добра наживать. А потом, кое-что нехорошее стали про них говорить. Джордана многозначительно замолчал. «Что именно?» — подбодрил его я. «Нехороший. Я тогда еще не работал, но потом слышал от человека, который меня учил. Он этим делом занимался, и как-то развязался у него язык после рюмочки граппы. Так вот, знаете, сеньор, редко можно встретить действительно богатого аристократа, понимаете? Титулы, на них же не прокормишься. Игры всякие, курорты, развлечения, понимаете? Понимаю, слава Господу, я к этой категории не отношусь. Не проматываю, но приумножаю. Хорошо, если так, сеньор. Так вот, барон Цезарь Палетти был не из бедняков. Ну и денег у него особо что и не было. У нас не Россия, не Америка, сеньор. Бизнесом заниматься не так-то просто. Тому дай, этому дай. Все кушать хотят. А получаться стало так, что вот с той самой поры, когда этот сеньор Палетти женился во второй раз на своей цыпочке, денежки-то у него стали водиться, причем подозрительно большие. Конечно, он осторожничал. У нас финансовая гвардия, тоже не пальцем деланная, смотрит. Но подозрительно стало. Его судоходная компания, к примеру, оперировала только по Средиземному морю. Ну, каботажники у него были. Рыболовная компания то же самое, нехти как. А вот теперь скажите мне, сеньор, откуда у такого человека могут взяться деньги на 2 сухогруза, причем не каботажных, и 2 океанских траулера? И это в течение года. Не знаю. Вообще-то мыслишки были недобрые. Ответите, сеньор. А финансовая гвардия должна знать. Проблема была только в том, что он был депутатом. А депутат — лицо неприкосновенное. Ну, мучаешься, пока хоть какой-то ордер на него получишь. Но дело к выборам шло. А тут уже был вопрос, проголосует за него еще раз или нет. Одно дело — безутешный вдовец, другое дело — 60-летний старик в постели с 20-летней девицей. Понимаете? Да. Так вот, прямо перед выборами это и случилось. Сеньор Цезарь большие деньги вложил, но никто ничего гарантировать не мог. И вдруг получилось так, что буквально за несколько дней до выборов сеньор Цезарь погиб. Я наклонился вперед. Убит? Нет, сеньор, не убит. Едешь лихо, понесут тихо, такая, кажется, поговорка есть. Он как эту жену привел, так и молодец стал. Купил себе Феррари красный. Ну, скажите, зачем такому уважаемому и солидному человеку Феррари при его-то годах, а? Вот он ехал, вылетел с дороги и в дерево врезался. Насмерть сразу. И сразу после этого слухи недобрые пошли. Ну, подбодрил я рассказчика. Слухи недобрые пошли сразу, очень недобрые. Слухи — это, конечно, слухи. Но говорили о том, что он приехал из Рима, никого не оповестив, и застал свою молодую жену в постели сразу с тремя мужчинами. — Ну, подобных мерзких слухов следовало ожидать, — сказал я. — Если человек в его годы творит такое, странно, если бы их не было. — Вы правы, сеньор, именно мерзких. Только полиция установила, что он ехал не на виллу, а с виллы. Причем приехал туда на другой машине. И он и в самом деле прибыл из Рима внезапно. Отменили заседание комиссии в парламенте. Он и прилетел. — Какой комиссии? — спросил я. Джордано вспоминал какое-то время, но потом все же вспомнил. У полицейских обычно профессиональная память. — Пятый сеньор. По финансам. — Хлебное место. Воровал? — А дальше? — Даже, сеньор, даже из Швейцарии прибыл его сын Карло. Не знаю, что там получилось, но он на похоронах отца подошел при всех и отрезал кисточку с покрывала на гробе. Знаете, что это означает? Месть. Он что, сицилиец? Нет, сеньор, но он это сделал. Молодой барон Карло Палетти это сделал, и почти сразу после этого сеньора Луна пропала. Его даже полиция несколько раз допрашивала. Подозревали, что он ее убил. — Да нет, не убил, — машинально ответил я, думая о своем. — Сеньор? — Я слушаю. — Так вот, сеньор, Карло Палетти, теперь барон Карло Палетти, вступил в права наследства. И суда, те, которые я уже говорил, пристроил к делу. Они оказались полностью оплаченными. Когда заказывают суда, сеньор, обычно платят траншами по мере строительства, иначе получается слишком дорого. Но он какое-то время управлял семейным делом, потом продал его, очень задорого продал, сеньор, и деньги вывез в Швейцарию, но сам занялся банковским делом. Банка Ди Рома, один из крупнейших банков Италии, контрольный пакет там, у его величества. Барон Палетти все-таки учился в Швейцарии. И учился не зря. Но он пришел туда не на самую верхнюю ступеньку. Стоп, я вспомнил. Барон Карло Палетти, это случайно не нынешний председатель совета директоров банка Ди Рома? Он сам и сеньор. Так вот, он продвигался по служебной лестнице быстро. И в самом деле был очень умным. Но когда ему уже остался шаг до вершины, у него украли сына. Прямо на улице украли. И все это было очень серьезно, сеньор. Я помню. Как? Барон Палетти много внимания уделял своей безопасности. Конечно, Италия — неспокойная страна. Все это знают и принимают меры. Тут и похищают, и убивают. Сын барона Палетти, он еще подростком был. Прогуливался с Бонной, следом за ними машина следовала, бронированная. Внутри 4 человека с оружием. Так вот, в один прекрасный день машину обстреляли. Всех 4 насмерть. Она уже бронирована была, недоверчиво сказал я. Всех четверых насмерть, сеньор, это я хорошо помню. Прямо в центре Милана. Барон тогда был главой миланского филиала, и никакого шума, никто даже не заметил ничего. Тут же остановился фургон. У Бонны тоже оружие было. Насмерть. Ребенка забрали. Испарились, как в воду канули. В каком году это было? В 91-м, сеньор. В 91-м это было. 91-й. Подходящее оборудование уже было. Североамериканский Барретт, наша стрела или богемская ЗК. Снайперская винтовка крупного калибра с глушителем. Они тогда уже были, хотя их было и немного. Снайперы или, что более вероятно, снайперы отработали по машине охраны. Скорее всего, выбрали место, где она замедляет ход. Затем сработала группа захвата. Это почерк спецслужб, профессионалов, связанных с каким-то государством. Частников с таким оборудованием и таким уровнем подготовки тогда не было. Это вам не сейчас. 91-й. Я тогда служил в Санкт-Петербурге, а в 92-м началось в Бейруте. Неужели связано? Да быть не может. Дальше. Кому надо было, сеньор, те выводы сделали. Сами понимаете, неладное дело. Даже мафия так не стала бы работать. Им-то зачем связываться? Столько детей и из более богатых семей, а охрана намного меньше. Никаких следов. Фургон нашли, но сожженный дотла. Оружие найти не удалось. Никаких звонков, никаких требований, ни политических, ни денежных. И тело не нашли. Кому надо, те вспомнили историю и поняли, что это расплата. Сами понимаете, за что. Думали все, что барон Палетти сломается. Но он не сломался и уже через 3 месяца был избран председателем совета директоров банка Дерома. Самым молодым в истории. Так он и работает там до сих пор. И с тех пор банк Дерома увеличил оборот больше, чем втрое. Теперь это крупнейший банк Италии. А барон Палетти так и работает на своем посту до сих пор и не думает уходить. А акционеры не нарадуются. Вот так вот, сеньор. А сына так и не нашли? Не нашли, сеньор. Мы думаем, концы в воду и все. Понятно. Я написал на чеке цифру, подписал ее, оборвал чек, перебросил его детективу, бывшему разведчику Марио Джордано. «Это слишком, сеньор!» «Это ничуть не слишком, и более того, если вы сделаете для меня работу на должном уровне, всем обратившимся ко мне клиентам в САСШ, я буду рекомендовать детектива Марио Джордано из Рима как человека в высшей степени дельного и честного». «Я видел детектив, прямо не знает, что сказать. Ну, так и должно быть. Репутация. Сначала ты работаешь на нее, но потом она на тебя. Это как маховик. У меня в САСШ была наработанная репутация специалиста по безопасности русского происхождения при больших делах, связанного с ФБР и СРС, оказывающего услуги североамериканскому правительству. Моя рекомендация в САСШ стоит даже дороже той суммы, которую я написал на чеке. Что вас интересует, сеньор? Сделаю все возможное. Несколько вещей. Происхождение сеньоры Луны. Раз. Вы ничего не сказали мне об этом. Полагаю, что это никто не знает. Но это надо выяснить. Посидеть по архивам. Второе. Семейство Палетти. Мне надо иметь точное генеалогическое древо, чтобы понимать, что ждать. И все связи с семейством Салези и Ди Марентини. Мне тоже будут нужны, особенно те, про которые не напишут в родовых книгах. Мне нужно знать все о текущей собственности Палетти и их финансовых операциях, особенно о незаконных. Интересует все, даже ничем не подтвержденное подозрение. И последнее. Мне нужен будет письменный отчет за вашей подписью со всей этой историей. Итак? Да, сеньор, сколько у меня времени? Постарайтесь побыстрее. Информация передана по этим координатам. Я взял со стола детектива листок бумаги, написал адрес электронного почтового ящика и два телефона, оба нейтральных, один в Берлине, другой в Нью-Йорке. Дойдет до меня. Я понял, сеньор. Удачи, жду новостей. Они будут, сеньор. Велосипед так и ждал меня на улице, никто не украл. В такой толчее искать признаки слежки — пустое занятие.